Зря. Информация, важная для ведения боевых действий, должна быть доведена до всех. Ну, расскажи, чего нам всем на ночь напророчили. — Так ты об Эйвин спрашивала? — Да, а ты о чем подумал? — Я подумал Я резко захлопнул пасть и отвернулся. Подоспевшая маленькая разлучница без приглашения уселась между мной и самой уродливой наемницей. — О чем щебечем, громила? — Вообще, здесь у нас взрослые разговоры, — чуть смутившись, осадил ее наемница. — Но мы говорили о тебе, о твоих предсказаниях, о твоем даре. Откуда вообще у тебя такое... Это что, наследственное? — Любопытная лиса, а? В свою очередь подмигнула мне Эйвин, кося взглядом на Сун. — Не знаю, храбрая тетенька. Я маму почти не помню, а отца вообще ни разу не видела. А у меня будет такая же? — Кто? — хором уточнили мы с наемницей. — Грудь, как у тебя, будет? Нет, мне это нравится, и, говорят, мальчишки на такое западают. Но ведь, наверное, бегать неудобно, на поворотах заносит. Честно заявила маленькая предсказательница, встала и, безмятежно насвистывая, вернулась к остальным детям. Сун минуты полторы пыталась выровнять дыхание, потом почему-то рявкнула мне в лицо и ушла ее догонять. Надеюсь, все решится миром. Не хватало только, чтобы они из-за меня поссорились. — Мой верный Агарх! — раздалось слева. — Гррр! — я вежливо повернулся. И почему мне так не нравится, что нам придется провести всю ночь на открытом пространстве? Несколько напряженно начал Эшли, попутно пытаясь отгрызть заусеницу у ногтя большого пальца на правой руке. Понимаю, что иных вариантов нет, но зато есть дети. Нам будет очень тяжело сражаться рядом с малолетками. А без банальностей, — сухо буркнул я, — что толку бесконечно пережевывать давно известно. Да, на нас навесили весь эльфиатник. Да, в песках с таким балластом нам не выжить. Да, в конце концов, все мы умрем. Хотелось бы попозже и поинтересней. Но это ж мелочные капризы. Ты можешь предложить что-то конкретное, как командир? Возможно, — не обидевшись, кивнул он. Расскажи еще раз о предсказаниях этой грубоватой девочки. Вроде что-то там про нападение птиц с остальными перьями, да? Тогда у меня есть идея. Через 15 минут наш маленький лагерь буквально гудел от кипящей работы. Надо было уложиться до темноты. Если план Эшли сработает, то мы выиграем одну ночь. Согласен, это немного. И, быть может, мы лишь отсрочим неизбежную агонию, но всегда лучше хоть что-то сделать, чем ждать конца, буквально сложив лапки. Когда Эландер, стоящий на страже, махнул рукой, мы были уже в полной готовности. В темно-вишневом небе показалось черное колышущееся нечто. Вскоре стало понятно, что это небольшая, но плотно сбитая птичья стая, приближающаяся к нам с зловещей медлительностью. Я слышал от одного знакомого гоблина о таких гигантских ласточках-убийцах, плод уродской фантазии мага-зоофила-импотента с комплексом вечной недоделанности, но никогда не встречался с ними раньше. Говорят, у них стальные клювы и длиннющие когти, а плюются они на лету чистым ядом, прожигающим кожу до костей. Бррр, неприятно. Так ведь и прыщик вскочить может, или сыпь какая-нибудь в неприличном месте. Впрочем, когда они подлетели поближе и надсадно пища зависли над нашим якобы спящим лагерем, сразу стало видно, что это даже и не птицы, а всего лишь здоровущие нетопыри, летучие мыши, переростки, вполне безобидные существа, но в лапках у каждой подрагивал длинный черненый кинжал. «Гррррр!» — взревел я, вскакивая в полный рост и раскручивая меч над головой. Один миг, и перепуганные твари списком бросились наутек, разжав коготки. с полсотни заточенных лезвий метнулась вниз —